и веселости полон твой взор. В большинстве случаев мы не знаем имен авторов. Очень приблизительные даты — 30-35 веков назад. Но мы можем представить, как создавались отдельные стихотворения. Один из школьных папирусов заполнен обычными упражнениями ученика-писца. Он писал под диктовку или копировал еще неуверенной рукой назидательные тексты, а на обороте другим четким, уверенным почерком начертано. «Приходит ветер и слетает к сикамору. Приходишь ты». Здесь тростниковое перо остановилось, но мы можем легко завершить то, что не было докончено 3,5 тысячелетия назад. «Спешишь ко мне». Знойный день, школа писцов, приютившаяся где-нибудь под тенью колоннады храма или пальмовой рощи, наставник, быть может, еще совсем не старый, проверяет работы своих учеников. Внезапно в его голове складывается удачное начало строфы. Чтобы не забыть его, он быстро записывает на обороте папируса, который подал ему ученик для проверки. Именно такое предположение высказывает египтолог профессор Шот. Книги Египта, библиотеки этой страны существовали тысячелетия. И из древних времен через неслыханные препятствия добрались до нас хрупкие папирусные свитки. Распадались могущественные империи, сметались с лица земли величественные города, разрушались гранитные памятники, умирали грозные фараоны. А папирус, слабый, нежный, ломкий папирус с нанесенными на нем знаками, прошел сквозь громаду лет. Пришел и заговорил с нами. Он рассказал о том, как жили, чем занимались люди в стране пирамид, каким богам они поклонялись и что думали об окружающем мире. Но не только в этом их значение. Фрэнсис Бэкон называл книги кораблями мысли, странствующими по волнам времени и бережно несущими свой драгоценный груз от поколения к поколению. Письмена писал этот мыслитель, как корабли проходят по необъятному морю житейскому и передают отдаленным векам плоды мудрости и открытия одного века в назидании грядущим поколениям. Достижения Древнего Египта во всех областях оказали воздействие на культуру и Древней Греции, и Рима. А дома жизни, аптеки для души, приюты мудрости во многом служили прообразом храма Мус и гигантской библиотеки при нем в Александрии. В храме Мус гордый Прометей прикован цепями к скале. Могучий титан говорит о том, что совершил. Это он вдохнул в сердца людей надежду. Это он похитил для них божественный огонь, дал им знания, научил земледелию, ремеслам, научил строить дома, дал паруса их кораблям, открыл руды, таившиеся под землей. Он научил их первой из наук, науки чисел, искусству и грамоте. Он дал им творческую память, Матерь Мус. Так 2,5 тысячи лет назад греки устами Прометея заявили о том, что умеют строить, путешествовать, читать и писать. Конечно же, не боги даровали людям светоч знаний. До всего они дошли сами своим трудом, упорством, изобретательностью. И письмо, и счеты, книги потребовались людям, чтобы сохранить для потомков достигнутое, сберечь опыт прошлого, расширить возможности человеческой памяти. Наиболее талантливые представители народа создавали легенды, мифы, песни и сказания. В Древней Греции, например, задолго до возникновения письменности были широко распространены героические песни. Их читали бродячие певцы аэды. Они декламировали, аккомпанируя себе на кефаре. Певцы пользовались большим почетом. Вот что говорится о них в поэме Гомера «Одиссея». «Всем на обильной земле обитающим людям любезны, всеми высокочтимы певцы, их сама научила пению музы». В его поэме описано, как читали певцы. выброшенный после кораблекрушения на землю народа фиаков, Одиссей попадает на пир.